2. Совершая последний на сегодня круг по Вестсайду, он проезжает мимо дома на Тибери-Лейн, в котором Джером Робинсон, парень, работающий у Ходжеса, живет с матерью, отцом и младшей сестрой. Джером Робинсон тоже достал Брейди. Робинсон симпатичный, работает у экс-копа, по выходным встречается с разными девушками. Все девушки — красотки. Некоторые даже белые. Это неправильно. Противоречит природе. «Эй!» — кричит Робинсон. «Мистер Мороженое, подождите!» Он бежит через лужайку со своей собакой, большим ирландским сеттером, который не отстает ни на шаг. За ним увязывается младшая сестра, ей лет 9. «Купи мне шоколадное, Джерри!» — кричит она. «Пожалуйста!» У него даже имя белого парня. Джером. Джерри. Это оскорбительно. Почему он не может быть Треймором? Или Девоном? Или Лероем? Почему не может быть грёбаным Кунтой Кинте? Американский раб, родившийся в Гамбии, герой романа американского писателя Алекса Хейли и снятого по нему телесериала «Корни». Джером в мокасинах на босу ногу, лодыжки все еще зеленые от травы с лужайки жирного экскопа. На его, безусловно, симпатичном лице сияет широкая улыбка, и когда он так улыбается девицам, с которыми встречается по выходным, они, Брейди готов на это поспорить, сами стаскивают с себя трусы и протягивают руки. «Давай, Джерри!» «Как дела, чувак?» — спрашивает Джером. Брейди, который уже не за рулем, а в раздаточном окошке, улыбается. «Хорошо. Рабочий день подходит к концу, а это всегда радует. Шоколадное еще осталось? Русалочка хочет шоколадного». Брейди вскидывает руки с оттопыренными большими пальцами, продолжая улыбаться. Точно так же он улыбался под клоунской маской, когда, вжав в пол педаль газа, врезался в толпу жаждущих работы у городского центра. «Вас понял, мой друг». Подбегает младшая сестра. Глаза сверкают, косички подпрыгивают. «Не зови меня русалочкой, Джерри. Я этого терпеть не могу». Ей 9 или около того. И имя у нее нелепо белое. Барбара. Брэди находит идею назвать черного ребенка Барбарой не просто оскорбительной, а сюрреалистической. Во всей семье нигерское имя только у собаки, которая сейчас стоит на задних лапах, упираясь передними в борт фургона, и виляет хвостом. «Сидеть, Одил!» — приказывает Джером, и собака садится, весело пыхтя. «А ты?» — спрашивает Брейди Джерома. «Что-нибудь будешь? Ванильное мягкое, пожалуйста». «Видать, хочет быть белым, как ваниль», — думает Брейди и выполняет их заказы. Ему нравится приглядывать за Джеромом. Нравится больше узнавать о Джероме. Потому что в эти дни Джером, похоже, единственный, кто хоть иногда общается с Дед Пеном. И за последние 2 месяца Брейди видел их достаточно часто, чтобы полагать, что Ходжес воспринимает парня скорее как друга, а не как работника, выполняющего разовые поручения. У самого Брейди друзей никогда не было. Друзья — это опасно. Но он знает, кто они. Подпорки для эго. Эмоциональные страховочные сети. Когда тебе плохо, куда ты бежишь? К друзьям, разумеется. И твои друзья говорят тебе: «Не вешай нос», или «Взбодрись», или «Мы с тобой», или «Пойдем выпьем». Джерому только 17, и он не может пойти с Ходжесом выпить, разве что колу. Но может сказать: «Взбодрись», или «Я с тобой». Так что приглядывать за ним смысл есть. У миссис Трелони подруг не было, как и мужа, только старая больная мамаша. Поэтому она и стала легкой добычей, особенно после того, как за нее взялись копы. Чего там, они сделали за Брейди половину работы. Остальное он сделал сам, прямо под носом этой суетливой, сухопарой суки. «Держи». Брейди протягивает Джерому 2 порции мороженого, жалея, что они не сдобрены мышьяком. А может, варфарином. Если скормить им варфарин, кровь потечет из глаз, ушей и ртов. Не говоря уже про дырки в жопе. Брейди представляет себе, как все детки Вестсайда бросают рюкзаки или ранцы, и свои драгоценные мобильники, а кровь хлещет у них из каждого отверстия. Роскошный получился бы фильм-катастрофа. Джером дает ему десятку, и Брейди прибавляет к сдаче собачьей печенье. «Для Одила», — говорит он. «Спасибо, мистер», — благодарит его Барбара, облизывая шоколадный шар в вафельном рожке. «Так вкусно». «Наслаждайся, милая», — отвечает Брейди. Он водит фургон «Мистер Вкусняшка» и часто садится за руль одного из киберпатрульных «Фольксвагенов». Но настоящая его работа этим летом — детектив К. Уильям Ходжес, Пен. Он должен добиться, чтобы детектив Ходжес, Пен, использовал свой револьвер. Брейди направляется в обратный путь, на фабрику мороженого Леба, чтобы сдать фургон и сменить униформу на уличную одежду. Нигде не превышает разрешенной скорости. «Тише едешь, дальше будешь».